С той ночи протекло уже более 40 часов. Вчера Винсент не пошел к Роберу де Пассавану, потому что старый граф чувствовал себя лучше. Но сегодня вечером он получил телеграмму, приглашавшую его явиться. Робер хотел видеть его. Когда Винсент вошел в комнату, которая служила Роберу рабочим кабинетом и курительной, где он проводил большую часть дня и которую обставил и украсил по своему вкусу, Робер, не вставая, небрежно протянул ему руку через плечо. Робер пишет. Он сидит за письменным столом, заваленным книгами. Перед ним широко раскрыта стеклянная дверь, выходящая в ярко озаренный луною сад. Он говорит, не оборачиваясь. «Знаете, что я сейчас пишу? Но не проболтайтесь никому об этом, обещайте мне. Манифест для первого номера журнала Дюрмера. Понятно, я не подписываюсь, тем более, что расхваливаю там себя». Так как в конце концов всем станет известно, что деньги на издание журнала даю я, то пусть в течение некоторого времени публика не знает о моем сотрудничестве. Итак, молчок. Теперь же меня занимает вот что. Вы, помнится, говорили, что ваш младший брат пишет. Как его имя? Оливье, ответил Винсент. Да, Оливье, я забыл. Что же вы стоите? Садитесь в кресло. Вам не холодно? Хотите, я закрою окно? Он пишет стихи, не правда ли? Пусть он принесет их мне. Конечно, я не обещаю непременно принять, но все же я удивлюсь, если они окажутся плохими. У вашего брата очень умное лицо. Кроме того, чувствуется, что он в курсе современной литературы. Я хотел бы поговорить с ним. Скажите ему, чтобы он пришел ко мне. Идет? Я полагаюсь на вас. Хотите папиросу? И он протягивает Винсенту серебряный портсигар. С удовольствием. Теперь слушайте, Винсент, мне нужно очень серьезно с вами поговорить. Вы вели себя как ребенок в тот вечер. Я тоже, впрочем. Я не говорю, что мне не следовало показывать вам дорогу к Педро, но я чувствую себя до некоторой степени ответственным за проигранные вами деньги. Мне все кажется, что я виновник вашего проигрыша. Не знаю, можно ли назвать это угрызениями совести, но я начинаю терять сон и чувствую боль в желудке, право слово. Кроме того, я все думаю о той несчастной женщине, о которой вы мне рассказали. Но это из другой области. Не будем касаться ее. Это свято. Я только желаю, хочу, да, безусловно, предоставить в ваше распоряжение сумму, равную той, что вы проиграли. 5000 франков, не так ли? Попробуйте снова рискнуть. Повторяю еще раз. Я считаю себя виновником вашего проигрыша. Я ваш должник. Вам нечего благодарить меня. Если вы выиграете, то отдадите мне деньги. Если нет, что же, мы будем квиты. Поезжайте сегодня к Педру, как ни в чем не бывало. Автомобиль отвезет вас, потом заедет за мной, и я отправлюсь к леди Гриффити. Прошу вас пожаловать к ней после игры, там мы увидимся. Итак, я полагаюсь на вас. Автомобиль вернется за вами к Педру. Он открывает ящик, вынимает оттуда 5000-ных банкнотов и передает их Винсенту. Ступайте, живо! «Но ваш отец...» «А, забыл сказать вам. Он умер. Вот уже...» Он достает часы и восклицает. «Черт возьми, как поздно. Скоро 12. Отправляйтесь живо. Да, он умер 4 часа назад». Все это сказано без всякой торопливости, напротив, сделано небрежностью. «И вы остаетесь...» «Спокойником?» — прервал Робер. «Нет, мой младший брат берет на себя эту обязанность. Он там со своей старой няней, которая уживалась с покойником лучше меня». Так как Винсент не трогается с места, он продолжает. «Слушайте, дорогой друг, я не хотел бы показаться циником, но мне противны деланные чувства. Я лелеял в своем сердце, как и полагается, сыновью любовь к отцу, но любовь эта в первые времена была несколько расплывчатая, и я постепенно умерил ее. Всю жизнь старик причинял мне одни неприятности, огорчения, досаду. Если в сердце еще его оставалось немного нежности, то уж, наверное, не мне давал он ее почувствовать. Мои первые порывы, с которыми я устремился к нему в том возрасте, когда не знал еще, что такое сдержанность, были встречены ледяным холодом, и я получил горький урок. Вы сами наблюдали его во время ухода за ним. Поблагодарил он вас когда-нибудь? Добились вы от него хотя бы мимолетного взгляда, хотя бы беглой улыбки. Он всегда считал, что все перед ним в долгу. Хо, он имел, что называется, характер. Думаю, он причинял много страданий моей матери, которую, однако, любил, если вообще когда-нибудь пережил настоящую любовь. Я думаю, он причинял страдания всем своим окружающим – слугам, собакам, лошадям, любовницам, но не друзьям, их у него никогда не было. При известии о его смерти каждый вздохнет с облегчением. Этот человек, должно быть, высоко ценился членами своей партии, но я никогда не мог узнать, что это за партия. Несомненно, он был очень умен. В глубине души я восхищался им. Я сохранил это восхищение до сих пор. Но вытаскивать носовой платок и источать из глаз слезы? Нет, для этого я слишком стар. Слушайте же, скорее и через час приезжайте за мной к Лилиан. Что? Вас беспокоит, что вы не в смокинге? Какой вы глупыш. Зачем? Будем одни. Послушайте, обещаю вам остаться в пиджаке. Решено. Закурите сигару перед уходом и живо присылайте обратно машину. Через час она за вами заедет. Он посмотрел на удаляющегося Винсента, пожал плечами, затем отправился в спальню переодеться в приготовленный для него на диване фрак. В одной из комнат второго этажа старый граф покоится на смертном одре. Ему положили на грудь распятие, но забыли сложить руки. Отросшая за несколько дней борода смягчает резко очерченный угол волевого подбородка. Рассекающие лоб поперечные морщины под щеткой седых волос кажутся менее глубокими и как бы разглаженными. Глаза глубоко запавшие под густой растительностью бровей. Так как нам не придется больше видеть покойника, я долго гляжу на него. У изголовья постели кресло, в котором сидит Серафина, старуха-няня. Она встает, подходит к столу, на котором стоит старомодная масляная лампа, слабо освещающая комнату. Нужно поправить фитиль. Абажур отражает свет на книгу, которую читает юный Гонтран. «Вы устали, господин Гонтран? Шли бы лучше спать?» Гонтран поднимает глаза и устремляет ласковый взгляд на Серафину. Откидываемые им со лба белокурые волосы слегка вьются на висках. Ему 15 лет. Его почти женское лицо выражает только нежность и любовь. «Ну а ты?» — говорит он. «Это тебе следует пойти поспать, бедная моя Фина. Прошлую ночь ты почти все время была на ногах». «О, я не привыкла спать. Кроме того, я спала днем, а вы?» «Нет, оставь. Я не устал. Мне так удобно здесь размышлять и читать. Я очень мало знал папу. Мне кажется, что совсем позабуду его, если хорошенько не насмотрюсь на него. Я буду бодрствовать после него до рассвета. Сколько времени, Финна, ты служишь у нас?» «Я поступила сюда за год до вашего рождения, а вам скоро 16». «Ты хорошо помнишь маму?» «Помню ли я вашу маму? Вот так вопрос. Это все равно, если бы спросили меня, помню ли я, как меня зовут. Конечно же, я помню вашу маму». «Я тоже немного помню. Но плохо. Мне было всего 5 лет, когда она умерла. Скажи, папа часто разговаривал с нею?» «Когда как. Папа ваш никогда не был особенно разговорчив и очень не любил, если кто первый заговаривал с ним. Но все же он говорил немного больше, чем в самое последнее время. Не стоит копаться в воспоминаниях. Предоставим Господу Богу судить обо всем этом». «Ты думаешь, Господь Бог действительно будет заниматься всем этим, милая Фина?» «Если не Господь Бог, то кто же?» Гонтран прижимался губами к покрасневшей руке Серафины. «Знаешь, что ты должна сделать? Пойти спать. Обещаю разбудить тебя, как только рассветет. Тогда я лягу. Прошу тебя». Едва Серафина оставила его в одиночестве, Гонтран бросается на колени перед ложем покойника, утыкается лбом в простыни, но ему не удается заплакать. Ни один порыв не заставляет его сердце забиться сильнее. Глаза остаются безнадежно сухими. Тогда он встает, рассматривает это бесстрастное лицо. В этот торжественный миг он хотел бы испытать возвышенные, необыкновенные чувства, услышать весть из загробного мира, мчаться мыслью в эфирные, сверхчувственные сферы. Но мысль его остается пригвожденную к земле. Он глядит на бескровные руки мертвеца, спрашивает себя, сколько еще времени будут расти ногти. Его оскорбляют несложенные руки. Он хотел бы сблизить их, соединить, заставить держать распятие. Да, это прекрасная мысль. Он представляет себя, как Серафина будет удивлена, когда увидит, что руки покойника сложены, и как его позабавит ее удивление, но тут же начинает презирать себя за такие мысли. Все же он наклоняется над постелью. Он схватывает ту руку покойника, что лежит дальше от него. Рука уже закоченела и не хочет сгибаться. Гонтран делает усилие, чтобы согнуть ее, но сдвигает с места тело. Он берет другую руку, она кажется несколько более гибкой. Гонтрану почти удалось положить руку на грудь. Он пытается всунуть в нее распятие так, чтобы оно держалось между большим пальцем и ладонью. Но от прикосновения к похолодевшему телу он вдруг слабеет. Думает, что с ним сейчас делается дурно. У него возникает желание позвать Серафину. Он бросает все, распятие на измятой простыне, руку, которая безжизненно падает на прежнее место. И в наступившей жуткой тишине слышит вдруг: «Черт возьми!» Грубый возглас, наполняющий его ужасом. Гонтрану кажется, что в комнату кто-то вошел. Он оборачивается. Никого. Он один. Это у него вырвалось звучное ругательство из глубины существа Гонтрана, который никогда не ругался. Он снова усаживается за стол и погружается в чтение.